Глава 17. Сергей промолчал и подошел к Красному, который смотрел на него с надеждой в глазах. «С этих пор ты мой слуга. Ты будешь подчиняться мне и моим доверенным людям», — скрыв шлем, сказал босс громким и грозным голосом, после чего замахнул рукой, и Красный увидел стандартный договор убежища, последнюю его версию. «Клянусь!» — ответил тот и мысленно согласился с договором. В ту же секунду Красный рухнул на пол. Его тело покрылось волдырями, а руки и ноги затряслись. Изо рта пошла пена. «Внимание! Вы выполнили задание». Появилось короткое, но понятное сообщение от системы, а потом три сундука, как после очистки блуждающего острова. Они возникли прямо перед Сергеем и расположились полукругом. Босс тут же переместил их в убежище. Со смертью города функции убежища вновь стали доступными. «Соломон, докладывай», — приказал босс, общаясь через связь убежища. «Да, босс, сейчас красные сходят с ума. В основном убивают друг друга, но и крушат все, что видят. Разрешите ударить по ним и собрать урожай». Довольный Соломон тут же ответил. Он как раз был в штабе и ждал, когда Сергей с ним свяжется. «Разрешаю, только жуков наших не перебейте». «Ваша троица уже вовсю их направляет куда надо и собирает добычу», — ответил мужчина, имея в виду троицу человека-жуков, Екатерину, Алексея и Бориса. «Хорошо, сейчас последнее дело решу и сразу домой», — произнес босс и подошел к Красному, что перестал корчиться и тяжело дышал. «Жив?» «Жив», — хриплым голосом ответил тот. «Система уверена, что ты мертв», — ухмыльнулся босс, думая, что дальше делать с этим существом. «Я думаю, она права. Теперь я человек первого уровня с каким-то там навыком», — Красный ответил полуживым голосом. Да и состояние у него было подобное. Все тело болело, слабость, головные боли, а в голове настоящая каша из противоречивых мыслей. «Аннет, ты нужна мне», — сказал босс, связавшись с центром внешней разведки. «Босс, она вышла на минутку», — ответила одна из сотрудниц. И тогда босс с помощью взора убежища посмотрел, куда вышла эта 18-летняя шатенка. «Опять эта жопа с ручками отвлекает ее от работы», — проворчал босс и взмахнул рукой прямо за мгновение до того, как молодая парочка поцеловалась, из-за чего девушка едва не упала, оказавшись в Париже. «Босс?» — воскликнула она, стоило девушке осмотреться. Все же внутри было очень темно, лишь прожекторы брони давали хоть какой-то свет. «Дело важное», — ответил он и указал на Красного, лежащего на полу. «Скажи, какого он уровня и каков навык?» «Оу!» — воскликнула девушка, с интересом разглядывая обнаженного мужчину. Несмотря на тяжелое состояние, он привлекал девичий взгляд, словно магнит. Рельефное, но не перекачанное, и практически совершенное тело без каких-либо изъянов. Красивое, но в то же время мужественное лицо. Длинные белые волосы, что на удивление шли этому мужчине, ну и между ног не банан, а бананище. «Так-с, уровень первый, навык, уникальный навык — доспех из плоти. Странное название», — ответила девушка и удивилась. А через мгновение в ее руке появился фонарик, дабы она могла получше рассмотреть этого красавца, а потом во всех подробностях описать его девчатам. «Да уж, не повезло Гаю», — задумался Сергей, но, дабы не озвучить мысли, телепатически говорил с Элли. Правда, после этого пришлось объяснить ей, что происходит. «В общем, пока посидишь в тюрьме, там тебе окажут помощь и оденут, накормят. Мне нужно время, чтобы решить, что с тобой делать», — подытожил Сергей. Уникальный навык Красного не впечатлил его. Босс думал, что получит себе человека армию, а получил обычного бойца ближнего боя. «Да-да», — с трудом ответил тот и через мгновение исчез. А следом босс отправил в убежище и остальной отряд. «Так что произошло-то?» — поинтересовался последний оставшийся человек в Париже, смотря на шар из света. Изначально это существо было генетически измененным эмбрионом человека. Система существенно повлияла на его развитие, но перейдя на 5-й уровень эволюции, он смог отделиться от измененного тела и создать человекоподобное. Из-за этого появилась возможность отлучить его от системы. Сердце мира отвечало на удивление понятно и неторопливо. «Только вот мне проще было бы убить его», – пожав плечами, сказал босс. «Нет, это была лазейка, и я смог ею воспользоваться. В скором времени я смогу повысить свой контроль над системой Земли, но важно, чтобы этот человек оставался живым», – спокойным голосом ответил Шар. «Понятно. Напакостить системе я только рад», — кивнул босс и направился вниз. Прежде чем переместиться в убежище, Сергей хотел прогуляться по Парижу. Выбраться было несложно. Мужчина попросту энергопушкой подорвал стену и спрыгнул с 5-го этажа. Внизу всюду были трупы, кровь и куски разорванной серой плоти монстра Парижа. Серая плоть многометровым слоем покрывала улицы и дороги, дома и сооружения также были в ней, но не настолько плотно. В некоторых местах можно было разглядеть что-то вроде прохода внутрь города, они вели под плоть к внутренним органам и инкубаторам. Располагались они либо в домах, либо под землей. Из-за нападения отряда Сергея вокруг лаборатории собралось множество красных, и стоило профессору уничтожить сердце города, в чем существенно помогла Рейн, все монстры сошли с ума и поубивали друг друга, потому трупов вокруг было много, очень много. По-быстрому все осмотрев, босс переместился в штаб-убежище, где ему предоставили видеозаписи происходящего около города. «Да уж, эффектно», — произнес босс. На видео он видел, как бесчисленное количество красных рвут друг друга на куски. Даже муравейникам досталось. Их попросту облепили красные, отрывая по кусочку. В это же время поступала информация из Тулуза. Там тоже красные сходили с ума. Разведбаза в Испании сообщила, что ближайшее к ним логово начало отмирать, а местные красные принялись убивать друг друга. «Минус одна угроза», — довольным голосом произнес босс и встал из-за рабочего стола. В штабе сейчас было шумно и суетно, потому свои несколько вопросов мужчина решил задать потом, а сейчас переместился домой, где его дожидались 3 сундука. Впрочем, не только они, но и еще 3 прекрасные жены, что, вернувшись домой после работы, обнаружили 3 здоровенных и не очень чистых объекта посреди гостиной. «Поздравляю с очередным успешным спасением мира», — ярко улыбаясь сказала Алис в домашней футболке, что была немного растянута из-за выпирающего живота и свободных штанах. Но даже так девушка была очаровательна, а ее улыбка согревала мужчине сердце. Алис подошла к мужу и, обвив руки вокруг его шеи, одарила сладким поцелуем. Рыжие близняшки же сидели на сундуках, что были вымыты и вычищены, и с интересом смотрели на парочку. На девушках были свободные платья едва ли не в пол. «Вы что, уже выбрали себе по сундуку и хотите открыть?» С доброй улыбкой на лице поинтересовался мужчина. Рыжие в ответ молча закивали и мило улыбнулись. «Сам виноват», — воскликнула Алис и, подбежав к третьему сундуку, что находился между рыжими, села на него. «Нас 3, их 3, да и дома. Очевидно же, что это наши подарки». «Хорошо, пусть так и будет. Открывайте сами». Ответил мужчина, что каждый раз, возвращаясь домой, ощущал счастье, глядя на своих прелестных и любящих жен. Девушки обрадовались и, вскочив со своих сундуков, переглянулись. Алис начала отсчет, и на счет 3 все крышки были подняты разом, и девушки вытащили по предмету, а сундуки начали рассыпаться на светящиеся огоньки. Первым делом рыжие подскочили к Алис, показывая друг другу, у кого что, а через некоторое время выстроились в очередь и пошли к муженьку. «Вот», — ярко улыбаясь, Алис, что была первой, протянула Сергею куб. «Фиолетовый пространственный фильтр, у нас они как раз закончились», — приняв предмет, сказал муж и чмокнул женушку в губы. Следом подошла Элли. У нее тоже был системный куб, им оказался фиолетовый пространственный парус. «Нужная вещь. У нас острая нехватка парусов, а этот я, пожалуй, улучшу. Старый уже не тянет такое большое убежище», — произнес босс и поцеловал девушку, но чмоком в губы отделаться не смог. Лишь после минутного поцелуя девушка уступила очередь. Последней с гордо поднятой головой шла Софи. Она приблизилась к Сергею и неторопливо вручила ему куб красного цвета. На ее лице была довольная улыбка, а взгляд казался загадочным. «Магическое ядро. Уровень 5. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Данное устройство встраивается в указанный предмет, увеличивая объем магического хранилища на 10 тысяч единиц. Базовая скорость восстановления манны – 100 единиц в час». «Мощно!» – вымолвил Сергей, огорчаясь, что у него лишь одно такое устройство. «Если встроить его в барьер панциря, он, возможно, окажется неубиваемым, ведь даже у Сергея всего 5500 манны, а он с ними может творить настоящие чудеса». «Не-а». Положив пальчик на губы мужа, что потянулся с поцелуем, Софи схватила его за руку и потянула в спальню. «Сергею придется постараться, чтобы как следует наградить женушку за столь большую удачу». Тем временем в загробном мире Бакира. «Угу», — удивилась Рейн, вернувшись на цветущую поляну из реального мира. Ее маленький рай посреди ада, казалось, стал больше. «Говорю я вам, это...» Девушка прислушалась и различила громкие речи. Вскоре она увидела столпотворение Тару. Они о чем-то громко спорили и подручными средствами рисовали на земле. Впрочем, этими средствами были мечи да топоры. «Да не нужен ей дворец! Для чего? Удовлетворение чувства собственного величия? Я хоть и не видел богиню своими глазами, но из ваших рассказов мне предельно ясно, что она не такая!» Кричал пухлый и, на удивление, крупный и накачанный для касты ремесленников Тарру. «Да что ты понимаешь, ремесленник?» Вскрикнул огромный орк, что смотрел на него сверху вниз. «Богиня велика! Ей нужен дворец, что покажет все ее величие!» «Кому? Кому покажет? Нам, которым и так знают о величии богини? Это глупо и нерационально!» Маленький по сравнению с огромным воином ремесленник не испугался и уверенно смотрел тому в глаза. Взгляд пухлого Тару был полон уверенности, в то время как взгляд воина выражал сомнение. Секунда, другая, и воин отвел взгляд. «Возможно, ты и прав», — произнес он. «Да как он может быть прав? Два...» — воскликнул другой воин, но замер, увидев приближение Рейн. «Богиня!» — скрикнул он и положил руку в центр груди, где у Тару сердце, в знак приветствия. Подобный жест совершили все, и лишь ремесленник поклонился. Рука на груди — это жест воинов, а он лишь рабочий, тот, кто существовал за счет того, что воины отдавали жизни для защиты племени. Девушка молча подошла и посмотрела на различные рисунки из линий на земле. Их было около десятка, но в основном могучие крепости или же шатры, созданные с помощью костей гигантских зверей. «Я не хочу дворец, лишь маленький уютный домик», — мило улыбаясь произнесла Бакира и вдруг подметила один домик в стиле Гайри. Он был простенький, но довольно просторный. Там было немного мебели, а также что-то среднее между камином и печью. Рядом с ним на стуле сидело нарисованное семейство из палочек и кругляшков вместо головы. Рейн вдруг представила себя в этом доме. Вокруг бегали детишки, а ее плечи массировал любимый. Образы людей были туманны, однако даже это делало девушку счастливой, что отображалось в ее искренней и сияющей улыбке. Тару были очарованы и восхищены. Улыбка богини сравни благословению для них. Также в этот момент количество деревьев начало стремительно увеличиваться. Появился пруд, а небо заполонили тысячи разноцветных бабочек. «Мне нравится этот домик», — указав пальчиком на дом в стиле Гэри, произнесла девушка. «Богиня, я ремесленник Даем из племени Гору. Клянусь, что исполню ваше желание и построю этот дом». Низко поклонившись, как обычно это делают Гайри, произнес пухлый Тару-ремесленник. «Племя Гору?» — удивилась девушка, а потом ее глаза потускнели от появившейся в них грусти. «Прошу, ответь, почему так много Тару умирает в последнее время?» «Война, моя богиня. Сейчас весь пространственный океан охвачен войной. Великие народы борются за величайшее и желаннейшее сокровище — сердце мира», — ответил ремесленник и заставил остальных Тару напрячься. Все же то, что о сердце мира как-то стало известно, — это тревожная информация. «На мой ковчег напали кровососы из королевства Аргон. Однако мы дали им достойный отпор. Но, боюсь, не всегда удача будет на нашей стороне». Даем покачал головой и вздохнул. «Спасибо большое». Девушка вдруг замерла, а на ее лице появился ужас. Рейн обернулась и вгляделась во тьму. В ее руке появился лук, и черная стрела тут же покинула его. «На нас нападают!» — прокричал воин Тару. Из тьмы выходили серые Тару, и их были сотни. А за ними шли жуткие чудища, но те боялись выйти на свет. 9 ноября 2024 год. Утро следующего дня. Международный торговый центр. На внеочередную конференцию собрались представители почти всех лагерей ООЛ. Обсуждалось несколько очень важных тем. Сейчас на сцене выступал Блесс, а на экране позади него одна за другой менялись фотографии, а также периодически проигрывались видеозаписи. Посвящены они были операции против красных в Париже. Таким образом, одна из угроз миру была ликвидирована. Это открыло путь в Испанию и обезопасило наши тылы. Впрочем, как оказалось, не все так просто. Поэтому о том, что творится в Испании, нам расскажет мисс Кэтрин. Договорил Блесс и покинул трибуну, которую через пару секунд заняла сексапильная американка. «Не буду терять время и сразу перейду к делу», – заговорила девушка. «Дела в Испании намного лучше, чем мы представляли, но есть одна проблема и весьма большая». На экране позади девушки появилась карта Испании. Она была поделена на три зоны. Все, что выше Мадрида и Валенсии, было красным. От этих городов и до города Мурсия, что на юго-востоке полуострова, синее. Все остальное зеленое. «Территория над полуостровом, можно сказать, нелетная». Криво улыбнулась девушка, и на экране показались сцены воздушных боев с летающими зверомутантами. Звено боевых вертолетов едва отбилось от десятка огромных птиц. «Но если лететь вдоль берега, то все нормально. Если, конечно, не считать горячих голов, что решили пальнуть по нам из ПВО. Но есть хорошие новости. Штурмовой колпак успешно выдерживает прямое попадание ракеты». После слов девушки показали видео момента попадания ракеты. «Так или иначе, мы смогли высадиться в городах Валенсия, Мурсия и Малага-1». На экране показали города, довольно крупные и оживленные, а также встречающие. «Это что, люди-тараканы?» – раздался удивленный выкрик из зала. На одном из фото можно было увидеть гуманоидных насекомых. Выглядели они жутко. Массивные, крепкие, с четырьмя руками, панцирем и усиками на голове. «Так и есть», — Кэтрин кивнула и продолжила. «Если мягко выражаться, то там тараканы правят людьми. И, как ни странно, люди не против. Как мы поняли, именно тараканы спасли людей от нашествия красных». «А помеченная синим — это, я так понимаю, территория тараканов?» — поинтересовался Сергей. «Да, так и есть. А помеченная зеленым — это территория людей, что против тараканов, и, конечно же, у них война». Добавила девушка, и на экране появились фотографии тощих и обессилевших людей, что собрались в порту, дабы посмотреть на вертолеты и гостей. «Как вы видите, у южан зверствует голод, а также там обитает множество зомби и суровых зверомутантов. Мы установили там торговый автомат». Девушка посмотрела на Сергея. «Конечно же, ваш автомат, потому, думаю, убежище получило немалые прибыли». «А не получится ли так, что они закупят оружие и нападут на тараканов, а в итоге обе стороны перебьют друг друга?» — поинтересовался босс. «Я бы сказала, что шанс на это крайне велик», — ответила американка, чем озадачила всех присутствующих. «Потому надо действовать быстро и наладить диалог со всеми сторонами до того, как они начнут полномасштабную войну». «Значит, вы заварили кашу и теперь просите помощи?» — ухмыльнулась Татьяна. «Почему вы не попросили Сергея ограничить товары в этом торговом автомате?» «Это полностью наша вина, признаю», — ответила американка и тяжело вздохнула, потому как осознала масштаб проблемы. «Человек, отвечающий за экспедицию в этот город, слишком остро среагировал на голод и бедственное положение людей. Не подумав о последствиях, он установил там торговый автомат, но в его оправдание хочу сказать, что тогда еще не было известно о политической обстановке и вражде с тараканами», — добавила девушка. «Понятно. И как вы планируете решать эту проблему?» — поинтересовалась Татьяна. «Мы уже ведем переговоры с Югом, но нам нужен кто-то, кто сможет договориться с Севером. Желательно, чтобы у него был опыт в общении с подобными видами», — ответила Кэтрин, и тут же все взгляды переместились на Сергея. «Я как бы в Америку лететь собирался», — ответил мужчина. «С этим сейчас проблема», — мило улыбаясь, ответила американка. «Над Исландией уже третий день бушует страшная метель, но мы восстановили взлетно-посадочную полосу в Гренландии, потому когда метель стихнет, отправим десант в Ньюфаундленд, Канада. Это остров такой большой». Для наглядности на экране позади девушки был показан маршрут. Англия, Исландия, Гренландия и Ньюфаундленд – остров на северо-востоке Северной Америки. «Далее, когда мы его зачистим и создадим базу, начнем освоение восточного побережья, в то время как Сергей Витальевич будет отправлен на западное, туда, где шираши. Впрочем, все как и договаривались ранее». «Да-да, десант в сердце врага. Я помню, уже давно готов, как и план операции», – проворчал босс. «По тараканам я согласен, но если я пойму, что они несут опасность человечеству, я их всех истреблю. Возможно, из-за этого придется задержаться в Испании». «Мы понимаем и учли такой вариант развития событий», — ответила американка.